Вопреки благим намерениям моего босса, его вечеринка с коктейлями не имела грандиозного успеха. Хотя рядовые легионеры давно уже примирились с неизбежностью нового задания и даже приняли необходимость расстаться с привычными напарниками, но перспектива того, что чужаки будут нести службу наравне с ними, все еще не пользовалась популярностью. Несмотря на то, что они тщательно скрывали чувства от своего командира, внимательный наблюдатель легко мог заметить не слишком теплый прием, оказанный их новым коллегам. Это особенно ясно проявилось на упомянутой вечеринке. Для любителя наблюдать за людьми, коим я являюсь, интересно было следить за первыми ходами, которые делали сами актеры в борьбе за приоритет в собственной среде. Не занимаясь подслушиванием впрямую, трудно ручаться за точные подробности той или иной беседы. Но часто можно определить общее содержание разговора, просто наблюдая за жестами и выражением лиц собеседников. Тиффани не привыкла к отсутствию внимания к своей персоне. Не то чтобы она обладала классической красотой, умение выжить требует от актрисы жесткой честности, не позволившей ей впасть в подобное заблуждение. Но грива рыжих волос, слегка раскосые глаза и пышные формы излучали грубоватую чувственность, которая, как правило, позволяла ей рассчитывать на участие в любой мужской беседе. И поэтому она испытывала растущее раздражение, ощущая себя почти невидимкой в комнате, заполненной преимущественно мужчинами. Стараясь не хмуриться, от этого появляются морщинки, дорогая. Она еще раз оглядела сборище. Стулья, на которых они сидели во время собрания, расставили вдоль стен, оставляя открытое пространство, заполненное группками легионеров, маленькими замкнутыми группками, которые, казалось, не замечали никого из присутствующих, кроме своих непосредственных собеседников. После того, как она поочередно попыталась присоединиться то к одной, то к другой группе, Тиффани в конце концов вынуждена была отойти в сторону, так как никто не обращал на нее внимания, и теперь она была готова попробовать применить новую тактику. Она рассчитала свой дрейф так, чтобы занять позицию у мини-бара, который был организован в конце комнаты. Подобно любому истинному хищнику, поджидающему свою жертву у водопоя. Как она и рассчитывала, долго ждать ей не пришлось. По крайней мере, в этом легионеры не отличались от актеров. Ни одна из групп, похоже, не собиралась упустить шанс на дармовую выпивку. Один из легионеров отделился от группы и зашагал к бару. «Скотч двойной со льдом», — произнес он универсальной скороговоркой завсегдатой, обращаясь к бармену. Тиффани одним глотком прикончила остаток своей выпивки и встала в очередь за ним. «Привет», — оживленно произнесла она, сверкнув лучшей своих улыбок. «Меня зовут Тиффани». Легионер взглянул на нее. «Привет». Поняв, что этот человек не собирается назвать свое имени, она быстро переключилась на другую модель разговора. «Скажите, а вы давно служите в космическом легионе?» «Да». И снова краткость ответа лишила ее возможности продолжать. «Ну...» «Ваш напиток, сэр», — прервал ее бармен и пустил стакан с заказанной выпивкой по стойке. К удивлению Тиффани, легионер сунул руку в карман. «Вы собираетесь платить?» — вырвалось у нее. «Я думала, это бесплатный бар». Легионер бросил на нее пристальный, бесстрастный взгляд. «Бесплатный», — сказал он, — «но мы все равно даем бармену на чай. То, что капитан платит за выпивку, еще не причина сокращать их заработок. Как говорит капитан, живи и дай жить другому». С этими словами Он бросил бармену банкноту, забрал свой стакан и отошел обратно к своей группе. — Что-нибудь налить, мисс? — ядовито осведомился бармен. — Цикуты, неразбавленный! — пробормотала та, глядя вслед ускользнувшей жертве. — Простите? — Ничего. Налейте рому с кока-колой. Побольше рому без лимона. Было ясно, что весело и по-дружески не сработало. Возможно, следует переключить скорость и попробовать, не клюнут ли они на непристойно грубоватый стиль. «Прохладный сегодня вечер, ты не находишь?» Тиффани оглянулась. «Лекс, мне показалось на брифинге, что это ты. Позволь сообщить тебе, дорогой, как приятно видеть дружеское лицо. Мне уже начало казаться, что у меня выросла вторая голова, и к тому же очень уродливая». «Дело не в тебе», — заверил ее спаситель. «Они неприветливы с любым из нас, даже со мной». Эта ударная актерская реприза «даже со мной» была, конечно, типичной для Лекса. После того, как, поработав мужской моделью, он добился успеха на поприще актера. И его и без того высокое самомнение выросло еще больше. Неоднократно отмечалось, что его эго по величине уступает, к сожалению, только его таланту. Когда он брался за дело по-настоящему, то умел так полно сконцентрировать внимание на собеседнике, что с кем бы он ни говорил в данный момент, этот человек начинал казаться себе самой значительной и интересной личностью во всей Вселенной. Это впечатление возникало даже тогда, когда этим человеком оказывался оператор или третья стенка из статистов сцены, что давало Лексу возможность воздействовать на аудиторию лучше очень многих актеров. И только когда он расслаблялся, его истинное презрительное отношение к окружающим становилось очевидным, так что большинство людей предпочитало быть просто в числе его знакомых, а не друзей. Тиффани была шапошно с ним знакома по одной из постановок, где они были заняты вместе, и при обычных обстоятельствах постаралась бы избежать его общества. Даже сейчас, отчаянно нуждаясь в собеседнике, она не могла удержаться от соблазна слегка его освистать. — Ну, некоторые из нас, кажется, преуспевают, — произнесла она, выпятив подбородок в сторону дальнего угла, где миниатюрная девушка увлеченно беседовала с высоким, как башня, легионером с громадной кабаньей головой. Лекс проследил за ее взглядом. — Кто? Она? Он умудрился выразить в интонации одновременно отвращение и пренебрежение. Она даже не из наших. Сыграла всего несколько ролей. Любительница. В сущности, это ее отчаянная попытка прорваться в профессиональные актеры. Тиффани подняла бровь. «Откуда ты все это знаешь?» Беседовал с ней немного раньше, после собрания. «И она на тебя не запала, а?» Закончила за него Тиффани с ухмылкой. «Не будь стервой, Тиффани», — невозмутимо сказал Лекс. «То, что я не бросился сперва за тобой, еще не повод так язвить». «Скажи, а что ты вообще тут делаешь?» — спросила она, позволив себе слегка нахмуриться. «Мне казалось, они ищут относительно малоизвестных актеров». Я слышал, ты застолбил роль в мыльной опере на Головидении. «Я о ней не упомянул, подавая документы на конкурс», — объяснил Лекс, нервно оглядываясь по сторонам. «И буду тебе признателен, если ты не станешь болтать. Мою роль сократили, сняв полдюжины эпизодов. И все равно фильм пойдет только по внутрипланетному Головидению. Полагаю, наш переодетый вербовщик не смотрит мыльные оперы, что как раз выгодно для меня. Откровенно говоря, Тиффи, Мне нужны деньги. Получив эту роль, я начал тратить без разбору. Так разволновался, что не очень внимательно прочитал контракт. Совершенно пропустил пункт о ликвидации персонажа. «Черт, не повезло!» — сочувственно произнесла Тиффани и вполне искренне. Пусть ей не нравился Лекс как личность, но он был собратом по профессии, и она могла понять, какая это катастрофа думать, что ты наконец-то добился крупного успеха и тут же лишится всего одним махом. Не беспокойся, я никому не скажу. Лекс одарил ее короткой благодарной улыбкой и снова перевел разговор на вечеринку. «Итак, что ты обо всем этом думаешь?» — спросил он, оглядывая сборище. «Собираешься участвовать или пересидишь в сторонке?» «О, я уж точно возьмусь за эту роль», — заявила Тиффани. «Что касается самой работы, если эти клоуны не перестанут так к нам относиться, то это турне может стать очень длинным. Ты меня понимаешь?» «Привет. Они ничем от нас не отличаются», — вмешался долговязый субъект, который только что подошел к бару и услышал замечание Тиффани. «Считайте их бродячей труппой, которая уже давно работает в одном составе. А мы новые дублеры, и они к нам не помягчеют, пока мы им не покажем, на что способны». «Привет, док», — ответил Лекс, жестом приглашая его присоединиться к беседе. «Не имел случая поприветствовать вас раньше. Это ваш сын был с вами?» «Точно, сын», — док крикнул через комнату. «Эй, младший, подойди сюда на минутку». Нескладный подросток, которого Тиффани заметила раньше, оторвался от стула, на котором сидел, и стал лениво пробираться к ним. «Но он явно вырос», — отпустил Лекс неизбежное замечание. «Точно, подрос», — подтвердил их новый собеседник. «Я подумываю о возможности использовать его как собственного дублера в некоторых несложных трюках». Хотя Тиффани не особенно понравился этот человек, но ей стало любопытно. Лекс, как правило, держался подальше от своих коллег и особенно от мужчин, если только они не были продюсерами, режиссерами или другими персонами, способными продвинуть его карьеру. Эта последняя возможность ее тоже привлекала. «Кажется, мы не знакомы», — произнесла Тиффани, протягивая руку. «Меня зовут Тиффани». «Прошу прощения», — сказал Лекс мелодраматическим жестом, хлопнув себя по лбу ладонью. «Я думал, дока все знают. Ну, все стоящие люди. И Тиффани — это док, сокращение от доктор сцены. В те разы, когда мы работали вместе, я благодаря ему выглядел очень хорошо». «Каким образом?» — спросила Тиффани, но затем поняла, что обращается к затылку дока. Тот вытягивал шею, пытаясь получше разглядеть сцену, которая разыгралась в нескольких шагах от них, где его сына остановил один из легионеров, стоящих в очереди за выпивкой. «Ты выглядишь слишком молодым для легионера, сынок!» Молодой человек невозмутимо пожал плечами. «По-моему, ассистент режиссера, я хочу сказать, лейтенант, так не считает». «В самом деле?» — фыркнул легионер. «Скажи, а тебе приходилось убивать людей?» «Нет», — признался юноша, — «но однажды я чуть было не убил человека». «Вот как!» — воскликнул задира легионер, явно пораженный неожиданным ответом. «И что же случилось?» Чуть не переехал его автопогрузчиком. Несколько секунд царило молчание, затем легионер густо покраснел. «Пытаешься строить из себя умника, малыш?» «Полегче, парень», — произнес док, выходя вперед и обнимая сына рукой за плечи. «Он только пытался правдиво ответить на твой вопрос. И не надо волноваться, он со своей работой справится. Сделает свое дело не хуже любого другого. И даже лучше многих. Вот сейчас я вам покажу». С этими словами он сжал свободную руку в кулак и неожиданно врезал им прямо в лицо сына. Раздался болезненный звук удара плоти о плоть, и парень рухнул на пол.